А сатирическое и вовсе не требуется. Что понятно. И в этом главное. Боюсь, что в Ленинграде будет с работой похуже, меньше возможностей. После всех передряг пишу не без труда, и получается неважно. Надеюсь, первое время передохнуть в Ленинграде. Оправлюсь. Надеюсь, что командировку мне дадут. Прокофьев сказал, что по командировке они быстро оформят мое ленинградское состояние. И Лихарев, и Прокофьев весьма хорошо отнеслись. Чего нельзя сказать про Тихонова, который напуган еще больше, чем я думал. Ведь он читал мою книгу в рукописи и весьма одобрил. Конечно, я не требую, чтобы он словословил, но уж ему-то бронить книгу не следовало бы. Неловко получилось, но бог с ним. Итак, до скорого свидания. Целую, Михаил. Кстати, украинцы, зампред совнаркома, предложили мне переехать на Украину. Дадут, сказали, хутор, корову, вишневый сад. Я сказал, что решу к лету. Надо подумать, и если в Ленинграде мне будет плохо, то, может, и решусь на отъезд на Украину. Вообще посмотрим, как сложатся дела. Дневниковые записи. В архивах сохранились дневниковые записи 30-х годов, отражающие интерес Михаила Зощенко к теме физического и духовного оздоровления. Не все они являются непосредственным так называемым претекстом повести «Перед восходом солнца», но по многим из них можно хотя бы гипотетически наметить линию развития творческого замысла. Публикуется по «Михаил Зощенко» из тетрадей и записных книжек «Лицо и маска Михаила Зощенко. Составление публикации Е. В. Томашевского. Москва-Олимп, 1944 год». Заболел. Февраль 1934-го. 1931-1935. Должен был умереть. Снова бросил курить. Я не пил. Страх. Объяснить. Начало заболевания. И понял тогда, что такое вино. Я лично заряжен неправильно. Человек – это аккумулятор. Катастрофы. Население земного шара увеличится настолько, при хороших условиях, что снова не будет возможности всех прокормить. Геологическая катастрофа. Ледник. Неудачи. Старость плохая. Женщин бросают в 40 лет. Непрочные браки. Неудачи. Человек более склонен достигать денег и личного благополучия, чем общего. Малодушие, боязнь смерти погубила много замечательных людей. Страх смерти. Мечников. Елизавета Петровна. Гоголь. Страх смерти его погубил, как и его отца. Любовь. Передается состояние чувственное, эротическое, на расстоянии, глазами. Настроение и состояние духа, передача на окружающих, болезни. В психической жизни две основные эмоции – страх и радость. Преобладание одной из этих, случайное, создает характер. Возраст, продолжительность жизни. Жены переживают своих мужей. Мужчины умирали в среднем, 19 век, 54-56 лет, вдовы доживали до 70-80 лет. Предположение. Первое. Мечников. Еды в кишечнике. Борьба с собственным неврозом. Страх смерти. Второе. Половые железы оказывают заметное влияние на общее состояние. Ими вырабатываются гормоны. В кровь поступают. Сколько погибло людей от того, что лечили врачи отдельно от всего организма? Сердце, желудок, печень. То, что неврастения передается другим, причем воздействие может быть почти моментально, то есть настроение может передаться тотчас, уже одно это совершенно поразительно. И делает просто переворот в понимании нервных болезней вообще в состоянии человека, которое менее всего следует понимать, как понимали раньше. Это, без всякого сомнения, ближе всего к области электричества – либо что-нибудь вроде этого, но только не то, что до сих пор думали. Больше того, ряд болезней надо искать разгадку тоже в этой области. В июле. В автомобиле по дороге в Горки. Я. Вы что-нибудь делаете для своего здоровья? Спиранский. Нет, я живу, не думая об этом. Я. А другие? Спиранский. Думаю, что и другие ничего не делают и не думают. Надо меньше думать.